Глава вторая. Рождественское утро разбудило меня щекочущим лучом любопытного и задорного солнца. Я выскользнул из-под одеяла, выглянул в окно. Погодка как по заказу. Все было укрыто сверкающим под солнцем снегом. По улице уже слонялись хохочущие компании. Я быстро оделся и спустился вниз, дабы поздравить всех со святым праздником. Внезапно прозвучавший всхлип заставил меня замереть посреди лестницы. Да что за... Источником всхлипа был Чиж. Он сидел на полу у елки, шмыгал носом и беззвучно плакал. Догадаться о причине его слез было нетрудно. Парень обеими руками обхватил деревянного солдатика и прижимал его к груди. Похоже, бедному сироте, если когда-то и делали такие подарки, то очень давно. У меня самого на глаза набежали слезы. Не знаю, как сложится моя жизнь дальше, но пока я жив, у этого пацана будут и праздники, и подарки, а также теплая одежда и всегда полный желудок. Родитель из меня точно не получится, но вот старшим братом и другом я ему постараюсь стать. «Ты чего ревешь?» — спросил я, тихо подойдя к парню. «Не понравился подарок от святого Николая? Но тут ты сам виноват. Нужно загодя отправлять письмо с просьбой». Паренек мгновенно успокоился и смотрел на меня круглыми от удивления глазищами. Но солдатика он при этом прижимал к груди так сильно, словно боялся, что его сейчас отберут. «Если не понравился, можешь отдать его какому-то малявке из соседей», — поддел я паренька. В ответ он так яростно замотал головой, что казалось, она сейчас отвалится. Осмотр подножия елки показал, что кроме Чижа свой подарок забрал только домовой. В отличие от изредка посещавшего церковную школу беспризорника, домовой читать явно не умел, но ему наверняка хватило моего ментального посыла. Кроме этого, Кузьмич принял живейшее участие в украшении елки. Все наши старые и не отличавшиеся красотой подношения были обвязаны грубой бечевкой и повешены на нижние ветви зеленой красавицы. Кстати, этот факт был еще одним доказательством правоты профессора. Вряд ли прислужник старых богов стал бы участвовать в мероприятиях, посвященных конкуренту его боссов. Выглядело это не очень эстетично, но у меня даже мысли не появилось снять игрушки домового. Не стоило обижать заботливого энергетического соседа. На мгновение мелькнул соблазн спереть и куда-то перепрятать надоевшую свистульку, но прятать что-либо от домового в его же доме — затея изначально провальная, а выносить куда-то еще было чревато. Энергента хоть и удалось приручить, но не стоит сбрасывать со счетов его прошлое в ипостаси злобного полтергейста. Не знаю почему, но казаки своих подарков не вскрыли. Пришлось ждать, пока они завершат стандартные процедуры по обслуживанию скакунов и вернутся в дом для второго завтрака. К этому времени мы с Чижом завалили стол закупленными мной еще вчера деликатесами, присовокупив праздничное подношение от нашей поварихи. Вошедшие в дежурку столовую казаки правильно расценили мой жест и забрали свои подарки из общей кучи. Кажется, у Демьяна проблемы с чтением, потому что Григорий нашел не только свой подарок, но и своего товарища. Вслед за вскрытием подарков возникла немая сцена. Сразу обрадовался только Григорий, получивший набор для резьбы по дереву, причем обрадовался искренне. Демьян покрутил в руках странную подушку и хмуро уставился на меня. «Это нужно использовать вот так». Взяв подарок из рук казака, я надел подушку ему на шею. Евсей и Григорий дружно заржали, а Демьян начал заливаться злой краской. «А теперь сядь на лавку и попробуй заснуть сидя, как в санях или поезде». Злость казака никуда не ушла, но он все же выполнил мои указания. Устроившись у стены на лавке, он повертел головой и вдруг широко улыбнулся. «Так, два из двух. Теперь старший урядник». Евсей, тоже не особо понимающий, вертел в руках кастет с тремя короткими загнутыми, как когти, клинками. Стальные лезвия мастер залил основой из бронзы и даже украсил узорами. В общем, получилось строго и одновременно нарядно. А вот Евсею пояснить я ничего не успел. По глазам было видно, что он уже все понял. «Благодарствую», — кивнул казак. «Так действительно будет легче говорить с полицейскими». Эта идея пришла мне в голову, когда я заметил, как Дмитрий Иванович старательно избегал смотреть на борозды, которые остались на месте драки оборотней на моей старой квартире. Будь у Евсея такой кастет, следователь легко бы выдал эти следы за действия любимого оружия казака и даже указал бы все это в отчете, избежав откровенных недомолвок. Как казак будет носить новое оружие, я не придумал, но пусть об этом болит голова уже у него. «А теперь ваш подарок от всех нас», — гордо возвестил Евсей, чем изрядно удивил меня. Торжественно, как подношение вельможи, он протянул мне серебряные часы на серебряной же цепочке. Похоже, их достало мое нытье о том, что я не могу узнать точного времени. Подарок откровенно порадовал. Не хочется портить момент, но кое-что уточнить все-таки нужно. Надеюсь, это раньше не принадлежало кому-то из бандитов? «Обижаете, командир!» — с показным недовольством сказал Евсей. При этом он выразительно посмотрел на Демьяна, тут же опустившего взгляд к полу. «Все честь по чести. Купили в часовой лавке и даже надпись сделали». Так вот, куда на два дня пропадал казачий предводитель. Скорее всего, он ездил в Омск, так как в Топинске специализированного магазина не было. Открыв крышку, я увидел выгравированную надпись по всем правилам местного правописания, которая гласила «Оружейному розмыслу от станичников». «Благодарствую, станичники!» — изобразил я некий аналог традиционного казацкого поклона. «Давайте обмоем подарки. Кстати, и все они правильно идут?» «Да». Мастер-гравер выставил верное время, а утром я накрутил ту штучку, на которую он показал. Часы были из самых простых. Без боя и с одной крышкой, но вещь явно надежная. Ширпотребу здесь еще не научились. Показывал хронометр в 8:25 утра. «Ну, значит, не особо разгоняемся. К 9 у нас будут гости». Мой коллега пришел даже немного раньше. Мы успели опрокинуть только по маленькой рюмке водки. Чижу достался сбитень, хотя он и косился на графин с прозрачной жидкостью. Но уж нет, такие радости ему познавать еще рано. Об этом я позабочусь. «Со святым праздником вас, господа!» Осторожно заглянул в дверь столовой Леха и начал выискивать что-то по углам. Здесь он был впервые, а слухи о Кузьмиче по городу ходили нехорошие. Я хоть и рассказал ему все как есть, но опасения явно не покидали молодого полицейского. «Проходи!» Встал я из-за стола навстречу гостю. «То, что ты ищешь, находится под елкой». Леха чуть не подскочил на месте и опасливо посмотрел на зеленую красавицу. «Подарок!» — уточнил я, пока парень не рванул наружу. Нужно побыстрее его успокоить. Из рассказов профессора было ясно, что энергенты не просто чувствуют эмоции человека, а даже питаются ими, особенно страхом. А порождаемые им фантазии являются едва ли не руководством к действию для таких, как мой домовой. Не факт, что Кузьмичу хватит дисциплинированности, чтобы держать себя в узде. Упоминание подарка отвлекло Леху, и он забрал один из двух оставшихся под елкой свертков. «Ты зря так потратился», — проворчал мой товарищ, рассматривая магическое перо. «Не так уж и сильно», — отмахнулся я. В ответ Леха немного смущенно протянул мне бутылку игристого вина и коробку конфет. Я, конечно, не подал виду, но внутренне фыркнул. Словно к даме в гости собрался. А может, так оно и было? Да только что-то не срослось, и теперь невостребованный подарок нашел другое применение. Ладно, пусть вино подождет подходящего случая, а конфеты придется раздербанить. Вон как Чиж выразительно сглотнул слюну. Компания, которую я собрал из разных сословных слоев, сначала смущала Леху, но молодость и незлобивый нрав сделали свое дело, и он постепенно оттаял. Однако на панибратство все же не переходил, да и подвыпившие казаки вполне держали марку. Боря чуть опоздал и с расстроенным видом уставился на почти добитую коробку конфет. Он либо не интересовался местными страшилками, либо вообще не был суеверным, так что никакого страха перед домовым не выказал. Плохое настроение инженера тут же было развеяно подарком со сладостями. Правда, его радостная улыбка чуть подувяла от понимания того, что придется делиться. Не дав парням нажраться, я решил разделить компании. Казаки остались допивать все запасы спиртного, а интеллигенция отправилась инспектировать городские гуляния. Как оказалось, Чиж все же сделал мне подарок. За утро, используя остатки картона и ленточек, он украсил сани и сбрую Роськи так, что было не стыдно выехать на ней в город. Он же собирался выступать у нас в роли кучера. Мы завалились в сани и под фырканье ленивой кобылы выехали со двора. Практически сразу окунулись в праздничную атмосферу. По улице сновали разодетые и украшенные всяческой мишурой горожане. Все смеялись и бросались снежками. Любопытное ощущение, когда в голове уже шумит и настроение веселое, но еще нет бесшабашности и тяги к приключениям. Сохранить бы это легкое состояние подольше. Впрочем, с такой погодой это особой проблемой не было. Мороз быстро отрезвил нас, но в то же время опьянил своей хрустальной свежестью. В наших санях только я был не местным, поэтому позволил своим друзьям взять на себя роли экскурсоводов по праздничному Топинску. Сначала мы заглянули на ярмарку, которая от обычного рынка отличалась как новогодняя елка от той, что просто растет в лесу. Различные балаганы, как профессиональные, так и стихийные, и то ли работающие, то ли веселящиеся торговцы, превратили все пространство рыночной площади в веселый птичий базар. Половина из здесь присутствующих была навеселе, а вторая половина обещала скоро догнать первую. Впрочем, разносолы, предлагаемые раскрасневшимися и празднично одетыми торговками, от этого менее вкусными не стали. Вместе с хмелем мороз выстудил нашу сытость, так что мы перекусили и, потратив пару рублей на дополнительное украшение саней, двинулись дальше. У реки нас ждал настоящий парк аттракционов, возникший на прежде пустом месте, как сказочный город. От холма к реке протянулось несколько нитей ледяных горок, к стартовым точкам которых мы и подкатили. Здесь собралась изрядная толпа молодежи, а также те, кто совмещал веселье с заработком денег. Горки были представлены разной степенью экстремальности, но мы, поддавшись нездоровому задору юношеской бесшабашности, пошли к самой высокой. Устроители праздника в этом случае немного перестарались, и пугающий аттракцион особой популярностью не пользовался. Я даже в прошлой молодости не отличался дурной удалью, а тут что-то накатило. Странное ощущение. Старик внутри меня резко возражал, а вот молодое, только вырвавшееся из юношеского возраста тело едва не подпрыгивало от нетерпения и желания доказать всему миру собственную крутизну. Диссонанс какой-то, но дискомфорта он почему-то не вызывал. В общем, я поддался порыву и, выкупив у какого-то деляги за 5 копеек дощатый щиток с загнутым краем, от которого тянулась веревка, мы с Чижом подошли к началу горки. Высоковато, однако. Не американские горки, но тоже экстремально. Ну и ладно. Глубоко вздохнув, я присел на щиток, устраивая перед собой Чижа. Позади нас, в своей очереди, ждали Леха и Боря, но, оглянувшись, я не увидел в их глазах особой уверенности. Неужели эти паскудники подначили меня, а сами собираются соскочить? Хмель окончательно покинул мою голову, и туда начали забираться сомнения. Но как только я увидел горящие восторгом глаза повернувшегося ко мне Чижа, я просто улыбнулся ему в ответ и оттолкнулся руками от спрессованного снега. «Поехали!» Наш экипаж начал набирать скорость с пугающей стремительностью. «Твою же!» Судорожные попытки удержать равновесие увенчались лишь частичным успехом. Под конец мы съехали в сторону и финишировали в большом сугробе. С другой стороны, куча снега приняла нас очень даже ласково. Отплевываясь и чувствуя, как попавший за шиворот снег тает и течет по спине, я выбрался наружу и не смог сдержать вопля восторга. Эйфория пьянила лучше любого вина. Меня распирало от энергии и желания жить в полную силу, несмотря ни на что. Рядом восторженно визжал Чиж. Не думаю, что для него такие развлечения вновь, но мои эмоции подстегнули восприимчивость мальчишки. «Давай еще раз!» — крикнул парень и тут же поправился. «Давайте!» И тут здравый смысл пробился наружу, ультимативно заявив, что хорошего понемножку. Мы начали отряхиваться и искать свои головные уборы, которые слетели во время ныряния в сугроб. Пока еще ничего, но из-за намокших от снега волос можем скоро и простыть. Едва мои поиски увенчались успехом, как сверху прилетел девичий визг, в котором страха было намного больше, чем восторга. Ну и какие это дуры решили последовать нашему идиотскому примеру? То, что поступок не совсем разумный, подтверждали так и оставшиеся на холме Леха и Борис. Точно идиотки! Заезд без башенных саночниц сразу пошел не по самому лучшему сценарию, точнее, маршруту. Примерно представив, чем это может закончиться, я рванул вперед в попытке хоть что-то сделать. Если честно, поступок больше импульсивный, чем разумный. В итоге сидевшая впереди и потому вылетевшая из санок пушистым пушечным ядром дамочка не нырнула в следующий сугроб, а врезалась в меня. Благо я поймал ее руками, к тому же мы оба были очень тепло одеты, так что столкновение не привело к травмам. Вместо барышни в сугроб влетел уже я. Второй раз за 10 минут. К тому же сверху меня придавила лихая наездница. Папаха опять слетела, и все лицо залепило снегом. Блин, нужно было капюшон башлыка не оставлять на спине, а накинуть на папаху. Но мне, видите ли, показалось, что я так напоминаю солдата Наполеона во время зимнего отступления. Мои руки удерживали девушку, а вот ее пытались избавить меня от снега на лице. Причем довольно агрессивно. В итоге чуток поцарапали, но обзор открылся. Оказывается, мне не повезло больше, чем я думал. Удобно устроившись на моей тушке, лучезарно улыбалась библиотекарша. «Вот вы от меня постоянно убегаете, Игнат Дармидонтович, но мы все равно столкнулись. Видать, судьба, а?» Тише добавила раскрасневшаяся от мороза, азарта и легкого стыда девушка. «Ага, судьба. Это, конечно, она, злодейка, спихнула тебя с горки вслед за мной». Я не заметил девушку среди толпы на вершине холма, а вот она меня рассмотрела. К тому же мой, честно говоря, тупой поступок явно раззадорил и без того заведенную девчонку. Ну и что мне с ней теперь делать? «Елизавета Викторовна, может, мы все-таки встанем? А то у городских сплетников фантазия очень богатая. Мало ли чего понапридумывают». «Ой!» Пискнула Лиза и шустро вскочила на ноги, при этом залившись краской еще больше. И только после этого вспомнила о своей напарнице. «Даша, с тобой все в порядке?» «В порядке!» Донесся до меня недовольный девичий голосок, пока я, уже во второй раз, пытался найти свою папаху. «Но больше с тобой я в санки не сяду!» Я еще не видел говорившей барышни, но был с ней совершенно солидарен. Со взбалмошной Лизонькой не то что в одни санки садиться. Лучше вообще не контактировать ни в каком виде. Увы, мое молодое и теперь уже до предела возбужденное тело думало иначе, а старческая душа почему-то не особо сопротивлялась. Две наши компании как-то сразу состыковались, и дальше веселье пошло на более высоком уровне в сопровождении девичьего смеха. Вместе с Лизой, рыженькой Дашей на гуляние вышли полноватая Оля, а также крупная, как петровский гренадер, Гретхен. Эта во всех смыслах монументальная барышня сразу почувствовала родство душ и едва ли не вцепилась в офигевшего Леху. В общем, у нас образовалась двойная проблема. У меня с Лизой, а у Лехи с Гретхен. Но в тот момент нам обоим было не до этого. Мы повысили градус веселья глинтвейном, который очень уж задиристо лег на все, что было выпито прежде. Одно хорошо. У меня хватило ума не особо флиртовать с судейской дочкой и заодно как-то одергивать напарника. Мало того, кроме неправильных пар у нас образовался еще более неправильный треугольник. Внезапно ставший до предела застенчивым Боря томно поглядывал на монументальную немку и грустно вздыхал. Но это я отметил лишь краем сознания, потому что веселье, общая атмосфера праздника, хмель и задорный смех девочек все больше увлекали в водоворот безрассудства. Сначала были качели. Затем мы влились в настоящую битву по захвату снежной крепости. В сражении использовались лишь снежки, но некоторые умельцы прессовали снег так сильно, что прилететь могло с неприятными последствиями. Так что пришлось закрывать дам буквально своими телами. Пару синяков, несмотря на полушубок и толстый свитер, я все же получил. Постепенно день переходил в вечер. На реке начали запускать фейерверки. Мы громко свистели, а наши дамы еще громче визжали. Увы, все хорошее рано или поздно заканчивается. У нас это случилось на высокой ноте. Сам не знаю как, но Лиза как-то уговорила меня на повторный заезд с горки, успевший получить название «Анчуткин спуск», но теперь уже в нашем парном исполнении. Выглядело все действительно сказочно. Десятки факелов освещали все пространство с ледяными горками, временами кто-то пускал очередной фейерверк, который сдабривал красноватые блики на снегу разноцветными волнами. И все это красочное разнообразие с бешеной скоростью понеслось на нас, смазываясь в нечто в стиле экспрессионизма. Мизерный опыт прошлой поездки у меня был, так что мы добрались почти до финиша и уже там благополучно въехали в сугроб. Не знаю, как у нее это получилось, но Лиза опять оказалась верхом на мне. Ее лицо было очень близко, как и казавшиеся бездонными глаза. Хорошо то, что умудренная не самым радостным опытом душа сдержала порывы молодого тела, а плохо, что Лиза сдерживаться не собиралась. Ее короткий поцелуй обжег мне губы, оставив после себя малиновый привкус. Девушка застыла в ожидании ответной реакции, и я едва не наделал глупостей. «А ну стоять, кобелина! Это тебе не 21 век, где можно не только потискать друг друга слабызаниями, но даже в кровать кувыркнуться, а затем мило распрощаться». Извернувшись, я поднялся на ноги и помог встать девушке. «Елизавета Викторовна, простите меня за несдержанность». Решил я немного исказить ситуацию в интересах девушки. «Обещаю, больше такого никогда не повторится». «Но почему?» Не приняла моей игры Лиза. В ее глазах начали набухать слезы обиды. «Это неправильно. У вас есть другая?» Тут же выдала она самую драматическую версию из всех возможных. «Ну и что мне ответить? Соврать?» «Нет, лучше промолчу, и она ответит себе за меня». Так и случилось. Лиза влепила мне пощечину и убежала. «Так, хватит тупить и потакать своим сиюминутным слабостям. Что-то устал я от этих соплей. Дамочку нужно обходить десятой дорогой. Как женщина она меня, может, и привлекала, но ни особых чувств, ни желания связывать с ней свою жизнь я не испытывал. Так что нужно поскорее решить проблему с интимной жизнью, раз уж этого так требует молодой организм. Жаль, был бы здесь Дава, он точно что-то посоветовал бы. Увы, придется выкручиваться самостоятельно». Стремительным ураганом Лиза взлетела по ступенькам на вершину холма и буквально унесла за собой своих подружек, а мне пришлось идти следом и отвечать на неудобные вопросы. «Игнат, что случилось?» — начал Леха, почему-то заведясь с полоборота. «Ты чем-то обидел Елизавету Викторовну?» В глазах парня горел неподдельный и праведный гнев. «Вот тебе бабушка и Юрьев день. Оказывается, у нас тут вообще какой-то нездоровый многоугольник образовался. Мне для полного счастья только дуэли с другом не хватало». «Окстись, Леша, ты за кого меня принимаешь?» Используя тактику наилучшей защиты, наехал я на товарища. «Ну, мне так показалось», — теперь уже смущенно сказал Леха. «Если кажется, креститься нужно». «Ушли дамы, и хорошо. Тем более, что им давно пора быть дома. Или тебе хочется объяснять судье, где это до ночи гуляла его кровиночка?» «А я-то тут при чем?» Явно напрягся Леха. «Тогда чего так всполошился?» Окончательно добил я парня совсем непрозрачным намеком. «Ладно, нам только ссор не хватало. Есть предложение поискать общество дам, с которыми у нас точно никаких проблем не будет». Причем я был совершенно искренен. В разговорах с профессором мелькнуло упоминание о том, что поломагическая медицина неплохо справляется с пикантными болячками, да и вообще здесь лечат многое из того, что у нас считается неизлечимым, хотя и стоит лечебная магия очень дорого. «Да уж, тяжко в этом плане без Давида». Парни сразу засмущались, хорошо хоть не начали отнекиваться. Им, небось, тоже подпирает. «С большим трудом, но мы отыскали приличное заведение. В смысле уровня и культуры обслуживания, а не благопристойности. Как ни странно, информация пришла от сторожившего санничижа. Вместе с еще двумя извозчиками он обеспечивал передвижение разросшейся нашей компании, совершенно наплевав на мои предложения идти гулять со сверстниками. Парень оказался ответственным, так что из него точно будет толк». Обитель греха носила колоритное название «Русалка» и внешне ничем особым от приличных кабаков не отличалась. Два этажа под черепичной крышей, отблески свеч за задернутыми прозрачными шторами и плотно закрытая дверь. ни вывесок, ни зазывал. Все же у нас приличный город, а не какой-нибудь Амстердам. В прихожей нас встретил здоровенный мужик в ярко-красной рубахе под тяжелой волчьей шубой. «Милости просим, господа хорошие», — белозубо улыбнулся он. На откровенно бандитской роже такая искренняя улыбка смотрелась как минимум странно. «Присаживайтесь за столик у окна. 7 минут мамка к вам подойдет». Перед тем, как пройти по указанному адресу, я попросил охранника позаботиться о чиже. «Не сомневайтесь, он побудет в конюшне. Чай не замерзнет». «Ну и ладно». Внутри оказалось довольно уютно. Даже с претензией на некий восточный стиль, как его представлял местный дизайнер. Общий зал с помощью покрывал был по периметру поделен на некие шалашики с диванчиками внутри. Мой нос уловил знакомый запах кальянного табака и кое-чего еще. Кажется, этот запах я мельком ощущал и в бандитской малине, и рядом с кабаком, где дебоширили шатуны. Неужели опиумная пыльца? Да уж, хорошее мы место выбрали для праздника. Да и вообще, поход в бордель уже не казался мне удачной идеей. Но не уходить же прямо сейчас. В наш кабинет-шатер тут же прибежал половой и, получив заказ, быстро принес вино и фрукты. Мои друзья явно нервничали, поэтому изрядно приложились к бокалам. Выпил и я. В голове зашумело от алкогольной добавки, и сомнения начали отступать. Словно уловив этот нюанс, из-за занавеси появилась женщина, одетая в восточном стиле. Это явно была так называемая «мамка», потому что времена ее прекрасной молодости минули, хоть и не очень давно. Поменяв статус, все еще сохранившая остатки красоты женщина немного располнела, зато приобрела уверенность в себе. «Мы рады видеть вас в нашем заведении, прекрасные господа», совершенно без архаизмов произнесла мадам, хотя вряд ли обучалась в пансионе для благородных девиц. «Есть ли у вас какие-то предпочтения во внешности девушек? Или положитесь на мой вкус и опыт?» Ну что оставалось ответить? Пришлось положиться. Да и внятно сформулировать свои предпочтения не мог ни один из нас. Мадам очаровательно улыбнулась и упорхнула из нашего шатра. Парни заволновались еще сильнее. Неужели они до сих пор не имели подобного опыта? Не скажу, что в прошлой жизни я был завсегдатаем подобных заведений, но воспитание в более раскрепощенном обществе давало о себе знать. И еще я очень надеялся, что в этой обстановке у нас пройдет только предварительное знакомство с девушками, потому что групповые выступления мне никогда не нравились. Увы, ни предварительных, ни последующих знакомств не случилось. А может, оно и к лучшему. И день неудачный, да и компания, похоже, не та. Минуты через 3 после ухода мадам мы услышали натужный девичий смех и недовольный рык какого-то мужика. Шум нарастал, и я все же решил осторожно выглянуть в общий зал. Причина переполоха сразу стала понятна. 3 девушки, так же как и мадам, одетые в восточном стиле и даже с кокетливо закрытыми прозрачными шарфами лицами, явно направлялись в нашу сторону. Но кое-кому это не понравилось. Похоже, этот мужик ждал слишком долго. Стандартный синдром очереди в исполнении подвыпившего и истомившегося без ласки альфа-самца. Здоровенный охранник вмешался сразу, но почему-то вел себя на удивление робко, особенно учитывая не очень-то героические размеры дебошира. «Сухой, погодь чуток. Сейчас еще барышни освободятся и придут. Че это я должен ждать, а не они?» Удивительно робкий охранник сказал что-то шепотом, при этом глядя в мою сторону. Похоже, наше с Лёхой инкогнито уже совсем не тайна, несмотря на то, что мы оба были в обычной одежде. Боря облачился в мундир железнодорожника, но в таких ходили все гражданские служащие города. Увы, сказанные таинственным шепотом слова дебошира не впечатлили. Мало того, он взбеленился еще больше. «Ты фараонов боишься больше, чем меня?» Судя по виду охранника, ответа на этот вопрос он не знал. Своих барышень здоровяк будет защищать до последнего, а вот впишется ли за нас — это уже другой вопрос. Я отпустил полотно занавеси и шагнул назад. Ну что, господа, похоже, наши шансы на интимную близость с барышнями легкого поведения стремительно падают, а вот на то, чтобы подраться, также стремительно возрастают. Странное дело, но парни едва ли не хором выдохнули. Впрочем, второй вариант моих друзей тоже не очень устраивал. Боря даже выразительно посмотрел на окно. Ну уж нет. Еще на пороге моей юности отец дал неплохой совет. Если есть возможность аккуратно избежать стычки, так и делай. А вот убегать не нужно, потому что потом будешь бегать всю жизнь. Внезапно я почувствовал себя второкурсником. Именно тогда я имел сомнительное удовольствие поучаствовать в первой серьезной драке в своей жизни. Даже захотелось, так сказать, тряхнуть стариной. И такой шанс у меня появился буквально через секунду. Занавеску в наш закуток резко отдернули, и на пороге появилась уже знакомая личность по кличке Сухой, но уже не в одиночестве. За его спиной маячили два подельника. Почти паритет, если не учитывать крупности и звероподобности одного из дебоширов. «На что, фараоны, блуда захотелось?» И выражение лица, и вообще тот факт, что этот ущербный решился наехать на полицейских офицеров, говорил о том, что болтовнёй мы не отделаемся. Еще один совет отца. Если началась свара, нужно бить сразу, без разговоров, потому что можно тупо не успеть. Но я и ударил. Вышло неплохо. Сухого словно сквозняком вынесло из нашего шатра, зато внутрь занесло его подельников. Тот, что пониже, сходу двинул мне в морду, и, что самое обидное, очень удачно. Подставленная рука лишь ослабила удар, но, судя по звездочкам в моих глазах, не очень. Я рухнул на диван и тут же начал подниматься. Вокруг царил настоящий бедлам. Снаружи визжали барышни, все участники драки орали благим матом, но всех перекрикивал Леха, который вскочил на диванчик и грозил дебоширам страшными карами от полиции. И тут случилось чудо, которого уж точно никто не ожидал. Пронзительно завизжав прямо из положения сидя, Боря рванул вперед. Низко наклонившись, он врезался головой в живот самого крупного соперника. Жесткое несоответствие внешности хлюпика, одетого в мундир железнодорожника, и его действий вызвало шок у всех присутствующих. Первым очнулся я и от души врезал правым хуком снизу своему обидчику. Получилось даже лучше, чем в первый раз. Мой соперник рухнул на пол и явно отключился. Боря ворочался на полу, пребывая в не самых ласковых объятиях поваленного им здоровяка, и явно нуждался в помощи, которая и пришла со стороны наконец-то подключившегося Лехи. Выкрикнув что-то воинственное, он схватил бутылку и прыгнул на эту кучу малу. Надеюсь, он попадет по супостату, а не по бестолковой голове инженера. Это было бы обидно. Она, в смысле голова, мне еще пригодится. Увы, проконтролировать этот процесс лично не удалось, потому что дела начали принимать очень нехороший оборот. Очухавшийся от моего удара Сухой уже встал на ноги и выдернул из-за пояса нож. Мне не оставалось ничего, как достать из спрятанной под свитером поясной кобуры двуствольную пукалку. Жаль, что ее не самый грозный вид вряд ли остудит пыл этого психа. Стрелять в общественном месте очень не хотелось. Последствия наверняка будут катастрофическими. Но подпускать к себе этого укурка с ножом я не собирался. Опасная ситуация разрешилась в один миг. Практически одновременно Леха разбил бутылку об голову здоровяка, а охранник, наконец-то определившись с приоритетами, незамысловато тюкнул Сухого своим молотообразным кулаком по макушке. Дебошир закатил глаза и рухнул на пол. Охранник грустно вздохнул и подошел ко мне. «Вам лучше уйти, ваше благородие. В другой день будем завсегда рады. Но ежели шатуны выйдут раньше, то могут подстеречь по дороге домой». Он был полностью прав. К тому же на романтику меня уже не тянуло. А вот мои товарищи что-то больно уж расхрабрились. Пришлось выталкивать их на улицу буквально силой. Покидая бордель последним, я повернулся к криво улыбавшемуся охраннику. «Завязывайте с дурью, иначе будет беда». «С дурью?» — удивленно переспросил здоровяк. «С пыльцой». В ответ он изобразил на лице полное недоумение, но по глазам было видно, что он все понял и, надеюсь, сделал правильные выводы. «Осип!» — позвал я паренька, когда мы подошли к нашим саням. Затем на всякий случай продублировал. «Чиж!» Наш добровольный извозчик колобком выкатился из приоткрывшихся ворот конюшни. «Я здесь, командир?» «Быстро валим отсюда!» — приказал я, запихивая своих корешей в сани. Роську никто не распрягал, лишь поставили так, чтобы и лошадь, и сани оказались под небольшим навесом, поэтому нам удалось стартовать в ту же минуту. Я решил перенести гулянку в более безопасное место, так что Чиж направил Роську к нашей каланче. Всю дорогу мы делились впечатлениями и делали это очень громко. Впрочем, наши вопли не сильно выделялись на общем фоне. По улицам бродили группки гуляющих, слышались звуки гармошки и балалайки, а также заливистый смех молодежи. Время колядок уже прошло, но народ все не успокаивался, и так будет аж до Нового года. В нашей каланче было тепло, уютно и пустынно. Казаки куда-то ушли, а на столе еще хватало и снеди, и выпивки. Схлынувший адреналин и разморившее нас тепло быстро свели праздничный порыв на нет, и мы поочередно уснули прямо в столовой, кто где приткнулся. Засыпал я с двойственным чувством. Одна часть меня радовалась неплохому приключению, а другая сетовала на неосторожность, которая может повлечь за собой серьезные последствия. Вот такое раздвоение получалось. Хотя, если честно, обе части моей натуры все же в чем-то друг с другом соглашались. А это уже неплохо.